Док Кэзи на мгновение остолбенел. Вздор собачий! Ведь не совсем же они идиоты! Генри затряс головой и потянул себя за руку сильно до боли. 48 часов длились схватки, потом кровотечение. Я не знаю, я думаю... Чушь, — сказал док Кэзи. Он яростно скосил глаза на Генри, но все-таки резко повернулся и направился к двойным дверям. Назад он не пришел. Джордж вдруг сказал: «Нам с тобой надо позавтракать. Пойдем-ка». Генри довольно неуверенно держался на ногах, у него занемели зад и ляжки, он помедлил, но все же пошел за пальто. Джордж подхватил его за локоть, и они направились к дверям, вышли на мороз, спустились по ступенькам. От блеска снега на газоне, на ветках, на крышах у Генри заломило глаза. На миг показалось, что стронулось, поплыло окружающее их кольцо гор. Потом горы снова остановились, бело-синие, неподвижные, как всегда. Джордж поскользнул на свое место за рулем и включил зажигание. Мотор взревел, кабина затряслась, и, глядя в щель между досками в полу кабины, Генри видел неподвижный, мягкий, рыхлый снег. Джордж протянул руку к рычагу скоростей, включил первую, потом третью скорость и быстро схватился за руль. «Генри, ты совсем уморился», — сказал он. «Если эта история кого-то прикончит, то тебя». И потом добавил: «Или меня». Он засмеялся. «Мог бы родиться мальчик», — подумал Генри. «Мальчик вроде Джорджа, родится несчастливый на свет, вырастет и сразу же осиротеет и пойдет в армию, и чуть не погубит себя из-за 16-летней японской девчонки, да к тому же проститутки», — так, во всяком случае, сказал Лу Миллет, «а после этого возвратится домой и, втягиваясь помаленьку, станет вкалывать на ферме, на развалюхе ферме, с развалюхами машинами, и она малу-помалу слопает его живьем руки, ноги, а там, глядишь, и сердце, если от сердца хоть что-то останется. Назвали бы мы его Джеймсом». Генри сказал: «Если Келли умерла...» Он вдруг понял, что больше в это не верит. Он перестал думать о том, что она может умереть, едва увидев Джорджа с доком Кэзи. На сердце у него полегчало, но потом он снова забеспокоился. Зря он уехал. В любую минуту там могут за ним прийти. Джордж сказал: «А ну тебя к чертям. У тебя родится парнишка со здоровенным ртом, вроде мамашиного. Плечище у него вымахают в 3 фута, и он такого жару задаст фермерским девкам, что какой-нибудь там фройнд рядом с ним покажется евнухом». Генри торопливо глотнул воздух и задержал дыхание. Но оказалось, Джордж и сам ошарашен тем, что сорвалось у него с языка. Он даже не отважился на объяснение, чтобы Генри не понял его превратно. Генри задумался, что бы такое сказать. Он глядел, как мелькает в щели между досками коричневый снег мостовой. Джордж остановился у погребка Лерея. Они вылезли из кабины и, спустившись по обледенелым ступенькам, вошли. В погребке было душно, пахло салом, народу прорва, несколько женщин, но в основном старики, каждое утро приходившие сюда завтракать из своих домов, меблированных комнат, мансард. По обе стороны зала помещались зеркала, из-за этого погребок казался бесконечным. Генри снова подумал, сколько же это на свете людей. Человек 15-20 здесь, в городе 10 тысяч. Еще 6 тысяч в Атенсвилле, в Олбани, в Ютике, и того больше. Ум за разум заходит. «Вот, сидят они себе и горе не знают», — сказал он. «А моя бедняжка Келли...» Джордж пошел в кабину, глядя себе под ноги, потом усмехнулся и проговорил: «Черт-те что, мура какая-то, люди, лошади, кошки». Генри кивнул, не вполне понимая, о чем он говорит. Он вспомнил кровь на простыне. Джордж поглядел на него и протянул ему сигарету. Он сказал, словно хотел переменить тему: «Ты только посмотри, как они все тут уютно устроились». Генри хмурясь огляделся. Он увидел старика с бакенбардами, морщинистой шеей и большой голубоватой шишкой на виске. Рядом с ним за столиком сидел молодой человек, уткнувшись носом в газету. Генри сказал: «Ты ведь, наверное, не помнишь моего отца?» «Смутно», — отозвался Джордж. «Я тогда был еще маленький». Генри всем телом подался вперед, сложил на коленях ладони и опять взглянул на юношу с газетой. Он с птицами разговаривал, со всякими, какие только есть. Они расхаживали у него по плечам, словно он не человек, а дерево. Самый толстый человек на свете, 370 фунтов. Это его в конце концов и прикончило. Джордж молча слушал. Он был как гора. Ходил с тростью в 2 дюйма толщиной. Помню, вечерами он читал стихи. Читает, бывало, и плачет. «Говорят, он был очень хороший человек», — сказал Джордж. Генри кивнул, потом медленно покачал головой. «Как гора! Господи! Да видел бы ты только, в каком гробу его похоронили! Нечто уму непостижимое, а не гроб! Я думаю, он весил фунтов 600 вместе с покойником».